«Не, сегодня точно мой день». Герман 5 минут назад подъехал по сказанному ему пленным адресу, и тут из подъезда выходит этот товарищ, с лицом явной семитской наружности. Услышав от как его там, Жерар о приказе мира сломать ему и Алекс чего-нибудь, Герман разозлился, а вот когда услышал о том, что собирались напугать девушек, то просто озверел. Такое спускать нельзя, тем более, что не он первый начал войну, и одного того наезда чиновника из министерства было за глаза, а последнее, это просто за гранью. Приехав к офису, Герман думал о том, что спалит его к чертовой матери, а если кого поймает, то передаст привет Мейеру, чтобы тот понял, нельзя так делать, а тут такое счастье. Mercedes-Benz W220S500 ехал совсем недолго, может минут 5, а Герман все думал, когда же ему приступить к задуманному только что, как увидел того, кто все это заварил, но что-то все не нравилось. «Жаклин, любовь моя, выходи», — позвонил Мейер девушке еще в дороге, так что когда его машина подъехала к дому, то она ждала их у подъезда. «Блин, а вот это плохо», — Герман машинально хотел почесать голову, но рука в перчатке наткнулась на шлем. «Зараза!» Рука опустилась и поправила пистолет во внутреннем кармане куртки, куда тот идеально вошел. Мир сам вышел из машины, усадил на свое место Жаклин, обошел машину и сел рядом с ней, с другой стороны. «Дорогой, а куда мы едем?» — прильнула девушка к довольному любовнику. «В ресторан, а потом...» «О, да, я тебе кое-что покажу сегодня ночью», — расплылась в улыбке девушка. Машина остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора, когда неожиданно мимо нее промчался мотоциклист, который, нарушив правила, проскочил перекресток, едва не въехав в едущую перпендикулярно машину. «Идиот», — выругался Бернар, а водитель их машины что-то прошипел себе под нос. «Ложись», — вдруг заорал охранник. «Что?» — начал Мейер, когда зазвучали частые выстрелы. Герман, проехав перекресток, а потом резко остановился, развернул на одном месте мотоцикл, дернул молнию на куртке, а в руку будто сам скакнул Глок, 17. Первые 4 выстрела были произведены прямо в фальшрадиаторную решетку машины. Остальные 14 пуль ушли в лобовое стекло авто, когда Герман увидел, что все находящиеся в машине повалились вниз, пытаясь укрыться от летящих в них пуль. «Лиазас ель, кальва! Черт возьми, сука, иврит!» — орал сзади Мейер, упавший первым на колени девушки, страшно испугавшись за свою жизнь, пока пули дырявили лобовое стекло, при этом обсыпая всех осколками. Внезапно возникла тишина, а потом рев мотора, звук пробуксовки заднего колеса, и все кончилось. Минуты 2 никто из находящихся в машине не смели поднять головы и посмотреть вокруг, а потом: «Господин Мейер, вы живы?» — раздался голос Бернара, быстро оглядевшегося по сторонам и не увидев стрелявшего в них. «Поднимайтесь, покушавшийся на вас уехал», — заявил он. «Тухис». Мир оттолкнул завалившуюся на него со страху Жаклин, выскочил из машины, и только на улице понял, что он обмочился. «Господин Бернар, пока ничего не известно», — второй раз подряд приехавший офицер полиции Антверпена объяснял начальнику СБ сложившуюся ситуацию. «Господин Мир был отправлен домой на вызванном такси домой, менять свои штаны», — скривившийся Жаклин, которая была вынуждена вдыхать амбре от своего любовника. «Это покушение на убийство одного из самых значимых людей в Бельгии. Его отец так это не оставит», — продолжал давить на офицера Бернар. «Послушайте, насчет покушения на убийство, не уверен», — заявил офицер. «Что вы несете? В нас всадили весь магазин из пистолета». «Да что вы говорите, с того расстояния, что стрелял ваш мотоциклист, он не попал ни в одного человека, ни одного раза», — язвительно сказал офицер, похоже, не испытывающий пиетет перед Бернаром, да и его хозяином. «Пули повредили радиатор, пробили лобовое стекло, попали в переднее и заднее сиденья, но ни одна пуля не попала в людей, находящихся во время обстрела в машине. Это предупреждение», — добавил пищи для размышления Бернару полицейский. Глава 11. «Не скучаешь?» — неожиданный вопрос сзади и хлопок по левому плечу чуть не заставил Алекса подпрыгнуть. А когда он инстинктивно повернулся в левую сторону, то там никого не было. «Бля!» Алекс вздрогнул, так как перед ним на стуле, через стол уже сидел Герман, дешевым трюком отвлекший его внимание, а пока тот оборачивался, сел прямо перед ним. «Никто не звонил?» — спросил Алекса его беспокойный партнер. «Нет, а ты где был?» Не мог он успокоиться. «Да так, катался», — ничего не объяснил Герман. «Так, где пакет?» «А, он ухватил увиденный им пакет, который лежал на стуле рядом с Алексом, и быстро ушел. «Все, погнали в отель», — вернулся он через 5 минут в своей одежде. Пока они шли в отель, мимо них проскочили несколько раз полицейские машины с включенными звуковыми сигналами, мерзко завывающими. Алекс пару раз бросил взгляд на спокойно шедшего рядом с ним Германа, который не обращал внимания на непонятную суету на улицах, а тот обдумывал то, как прошла сегодняшняя акция, приходя к выводу, что намек был толстым и жирным. Убивать он никакого не собирался. Зачем ему это? Такой шум поднимется, что грехов не оберешься. По дороге Герман приметил мусорный контейнер, куда тут же был выброшен пакет с одеждой, в дальний угол, где образовалась ямка. Затем в следующий контейнер улетел небольшой пакет с разобранным на части пистолетом. Возвращение в отель прошло без происшествий, а на следующий день они вернулись в Москву, а через 4 часа были в своем родном городе. Довольными остались все. Герман был рад, что дал кое-кому по рукам. «У меня сегодня радость, я соседу сделал гадость». Алекс тем, что купил своей любимой женщине дорогой подарок. Настя была рада, что любимый свозил с собой в Бельгию, где они провели замечательные дни. Подарок ну приятно, но и без него было все отлично. Катерина все дулась на Алекса, хотя кого этим обманешь. Было хорошо заметно, что несмотря на ее недовольный вид, подарок от Алекса ей очень понравился. «Бернар, что происходит?» Голос основателя холдинга «Levy & Group of Companies» ЛГЦ, самого Леви Леваева, звучал по селектору громкой связи, когда начальник СБ сидел у себя в кабинете и по его лицу стекал пот, который тот даже не утирал, и капли падали прямо на столешницу. «Жизни вашего сына ничего не угрожало», — попытался смягчить ситуацию Бернар. «Ты серьезно?» — удивление пополам с гневом прозвучало в голосе Леви. Леваев бы с удовольствием пообщался с сыном, чтобы узнать подробности и понять, что случилось. Только вот его средний сын, Мири, приехав домой после покушения, тупо нажрался как свинья, и до сих пор находился в состоянии пьяного изумления. Это проверил Бернар, утром приехавший проведать сына босса. «Ни одна из пуль, выпущенных в автомобиль, вашему сыну не угрожала», — попытался оправдаться Бернар. «Ты кретин!» — сорвался на крик Леви. «Почему вообще в моего сына стреляли? Кто это сделал?» У самого Леви много чего было в жизни, но вот в его детей еще пока ни разу не стреляли, хотя подобные угрозы со стороны разных конкурентов и не совсем адекватных людей ранее звучали. А тут без каких-либо предупреждений, стрельба. «И где?» «Посредине Европы. Полиция ищет стрелявшего», — продолжил Бернар, пытаясь заговорить босса. «И какие успехи?» Немного успокоился Леви, попытавшись конструктивно подойти к разговору. «Нашли мотоцикл, а также его хозяина. Кто он и почему стрелял в Мейера?» «Мотоцикл у него отобрали, оглушив перед этим, по его словам, и полиция склонна ему верить. Ранее ни в чем подобном замечен не был, работает ведущим менеджером в одной компании, занимающейся инвестированием в различные сферы бизнеса, с криминалом не связан». «Кто тогда это сделал?» — мрачно спросил Леви. «Я пока не знаю», — вынужден был сказать Бернар. «Если только...» «Говори», — подтолкнул его Леваев. Как не хотелось признаваться, но Бернару пришлось рассказать о приказе Мейера и провале операции по уроку для русских. «Значит так, выводи сына из этого состояния и привези его ко мне во Францию на Лазурный берег. Я хочу с ним поговорить. Подключай Бернштейна и Саака в России. Я хочу знать, причастны те, кто украл у нас ту компанию или нет. Ты понял?» «Да». «Хорошо, не в Израиль придется лететь, который Бернар не очень любил, а в одно из поместий во Франции. Там Леваев изредка жил, прилетая из Израиля по делам в Европу». «Что это было?» «Утром Габин находился в кабинете у Бушера. Покушение на убийство», — пожал тот плечами на вопрос Томаса. «Здесь, в Бельгии?» Удивление начальника было искренним. «Вы не верите заявлениям полиции?» — не понял его Габин. На следующее утро все бельгийские, часть французских, нидерландских и немецких газет вышли с сообщением на первых полосах, что на сына известного израильского бизнесмена было совершено покушение. Исполнитель не найден, но активно разыскивается полицией, был объявлен в розыск Интерполом. «Заявлением полиции я верю, я просто не верю, что это произошло здесь, у нас», — сказал Томас. «Тем не менее, я пообщался со своим информатором». Бернар имел в виду мелкого полицейского чиновника в городском отделе полиции Антверпена, занимающего невесть бог какое место, но определенную информацию поставлял регулярно. «Он подтверждает реальность покушения. И кто это мог быть?» — постучал пальцами по столешнице стола Томас. «Может, африканцы?» – сделал предположение Бернар. «Думаешь?» – засомневался его руководитель. «Хотя, холдинг Левоева активно работал в Африке, занимаясь бизнесом в тех африканских странах, где были алмазы и другие драгоценные камни. Только они так не работают», – вдруг сказал Бернар. «Больше на итальянцев похоже. Поясни. Ну, негры из Африки в Европе не часто появляются, но если вдруг, то там беспорядочная стрельба из автоматов Калашникова, куча трупов, крови и мяса. И, а вот подъехать на мотоцикле и расстрелять, так итальянцы обычно убивают. Вот только подобное активно практиковалось в 70-80-х годах этого века. Давно не было слышно про подобные убийства и покушения», — донес свое видение им ситуации Бернар. «А эти-то каким боком?» — удивился Бушер. Аж брови на лоб поползли. «Черт его знает, может, наняли, чтобы Мейера убить. Опять же», — Бернар потер пальцами лицо, — «какой-то слепой или тупой киллер». «Слушаю», — серьезный взгляд вперился в него. «Первые 4 пули очень кучно в радиатор, однако одной легли. А вот затем, хаотичная и беспорядочная стрельба по лобовому стеклу. Все пули, попавшие в салон, попали в переднее и заднее сиденья, но ни одна не попала в людей. И вот это очень странно. Убить водителя и пассажира, сидевшего на переднем сиденье, у киллера была отличная возможность, а он будто предупредил их, выстрелив в радиатор, а дождавшись, пока они с испуга залягут внутри салона, открыл огонь по машине. Очень странно», — задумался Бушер. «Очень. Послушай, а вот тот парень, Герман, вот, ты не думаешь, что он причастен к этому?» Бернар задумался, а потом неопределенно покрутил пальцами правой руки в воздухе. «Не могу утверждать, что это не он», — подытожил он свою жестикуляцию. «Так, а может, этот парень из этой, русской мафии?» — подкинул новую идею Томас. «Все может быть», — согласился Бернар с руководством. «Мерде», — выругался Бушер. «Какая-то странная ситуация, что-то начинает закручиваться вокруг нас, мне это не нравится. Ладно, посмотрим, что из всего этого выйдет». Ноябрь 1999 года. Герман приехал на базу в поселке Сылва, немного растрясти жирок на тренажерах, погонять инструкторов на татами и морально отдохнуть. «Ничего», — Глотов сам начал разговор, понимая, что Герман все равно задаст вопрос про Виктора. «Совсем?» — Герман вытер лицо полотенцем от пота, собираясь пойти и принять душ. «Идут повсеместные бои. Так что, и за деньги ничего?» — Полотенце полетело в бак для использованных полотенец. «Сейчас доверенные лица пытаются выйти на полевых командиров, чтобы узнать про судьбу Виктора. Пока все тоже, вроде живой, но его передают от одного командира к другому. Конкретного бандюга пока не могут установить. Блин, долго», — похрустел шеей Герман, покрутив головой. «Лизавета с ума сходит». «Да, блин, Герман, я бы сам туда поехал, только толку-то?» — скрипнул зубами Глотов. «Ехать непонятно куда, во время боев по всей Чечне носиться? Глупо». Герман был абсолютно согласен. «Как дед, дальше шпионит?» — ухмыльнулся Глотов. «Помогает нам готовить ребят. Информация от него большей частью устаревшая, но кое-что интересное используем». «Устаревшая — это еще не факт», — утвердительно сказал Герман. «По делам, что крутил дед со своей организацией, грифы секретности не сняты до сих пор. Это говорит о том, что не оглашают из вредности или еще чего, а потому что методы и способы, которые использовали, они до сих пор актуальны, хотя и прошло столько лет. Так что перенимайте науку, как следует», — хлопнул он Глотова по плечу. «Ну да, расскажет он нам», — недоверчиво сказал начальник СБ. «Старый кадр, хрен чего из него вытащишь». «Ничего, дай только время», — Герман хмыкнул и пошел в душ. «Представляешь, когда мы сегодня в магазине с Катериной были, у меня кошелек вытащили». Встретила мужа Настя, когда он вернулся поздно вечером домой с работы. «Не понял». Как зверь, мягким кошачьим движением к ней повернулся Герман, севший на диван, пытаясь морально отдохнуть после длинного рабочего дня. «Не, волна мгновенно проявившейся ярости от Германа была так ощутима, что Насте показалось, будто кожу обожгло этим всплеском. Вертящийся рядом Собакин, соскучившийся по Герману, резко стартанул в сторону входной двери, поджав хвост, где прижался на коврике у двери, постаравшись сделаться невидимым. Его новый хозяин никогда не трогал Дика, но изредка идущие от него неощущаемые физически волны эмоций говорили о том, кто в их стае истинный альфа-самец. А сейчас хозяин просто фонтанировал яростью, так что Дик немедленно убрался на давно указанное ему хозяином место. Я даже не заметила, как у меня из сумки вытащили кошелек. Честно, честила Настя. Но его Борис увидел и поймал за руку. Что-то последнее время Герману стало неспокойно на сердце, поэтому за обеими девушками постоянно приглядывали двое ребят из СБ «Титана» в гражданской одежде. Женщины правда возмущались, говоря, что им некомфортно, но Герману было плевать на их обидки. Просто попросил парней охранять дам, стараясь меньше мозолить им глаза. «А-а», сразу успокоился Герман, хотя, и что, небось какой-то зэк, прокручивая в голове сцены жестоких пыток, которые он устроит этому будущему страдальцу, тот просто еще не знает об этом. «Зовут Вася, ему 10 лет», — шмыгнула носом жена. «Я отдала ему все деньги из кошелька, сама, вот», и посмотрела немного с вызовом на мужа. «Оригинально». Герман удивленно приподнял брови. «А почему?» «Ну он», — она замялась. «Он из детского дома», — сам сказал. Можно было бы не поверить, но, ее глаза начали наливаться слезами, одет очень бедно, и худой, да. «Мне его так жалко стало, что отдала ему все деньги из кошелька, а когда он убежал, то я подумала, что мало денег дала, я хочу». «Так, а ну прекрати немедленно». Герман попытался остановить вот-вот должный начаться водопад слез. «Завтра с твоим Васей все решим, обещаешь?» Она присела рядом на диван. «Ты сомневаешься?» — хмыкнул он. «Нет, ну а вдруг, ох, женщины», — мотнул головой ее муж, сильно прижав к себе любимую женщину, приобняв ее. Та вздохнула счастливо, поняв, что Герман все решит. «Да, ой, ужинать пошли, я же тебе борщ сделала и мясо пожарила, как ты любишь». Она вскочила с дивана и быстро убежала на кухню. «Борщ и жареное мясо, да это просто пир для желудка. Ну как такую женщину не любить и не разбиться для нее в лепешку?» Школа-интернат для детей-сирот, расположен на улице Светлогорская, дом 18, докладывал Глотов утром Герману. «Парни, взявшие воришку с поличным, съездили туда сегодня». Информация подтвердилась, начальнику СБ указания были от Германа не нужны, он прекрасно понимал, что тот потребует отчета произошедшим. «И чего там?» – спросил Герман, сидя за столом, обедая с Романом, и выслушивая доклад от начальника СБ, которого пригласили отобедать с ними в ресторане. «Беднота и мрак», – как-то не очень радостно произнес начальник СБ. «Даже не ожидал, что дети-сироты могут жить в таком-таком», он не мог подобрать цензурных слов. «Понятно, ладно, завтра твои ребята могут понадобиться», поставил перед фактом Герман. «Насть, привет, еще раз, ты завтра с утра ничего не планировала, благо суббота, но мало ли, что жена могла запланировать. Она у него была еще та затейница, с шилом в попе, в выходные ее дома не сиделась, вечно куда-то надо было нестись или что-то делать». «Нет, а что?» Подобралась Настя, ожидая услышать что-то неординарное. «Завтра поедем в этот приют, где Вася, твой, ой, я, да, конечно, а можно я Катерину с собой возьму?» Алекс умотал в Казань, так что его невесте, а в этом Герман уже нисколько не сомневался, видимо было нечего делать. «Да, нет вопросов, ой, спасибочки, спасибочки», затараторила жена в трубку телефона. «Все, я на работе, отбой», он нажал на завершение вызова. «Саваев Владимир Петрович, директор школы-интерната или просто, детский дом для детей-сирот, совсем обычными детьми-инвалидами, сидел в своем кабинете, просто не зная, что ему делать. Несколько лет он пытался поддерживать свое детище на плаву, которому он отдал свои последние 10 лет. Пытался свести концы с концами, только вот, меньше детей-сирот не становилось, а вот финансирование со стороны государства в плане содержания школы уменьшалось, а в отношении детей не увеличивалось, несмотря на рост цен, и с каждым годом становилось все хуже и хуже. И это при том, что раньше у него были только дети-сироты, а год назад его просто поставили в известность, что к его воспитанникам добавляются дети-инвалиды, и ему пришлось организовать на первом этаже помещение для инвалидов, хотя оно было абсолютно для этого не приспособлено. Последнее время ему и преподавательскому составу в количестве 15 человек даже приходилось из своих зарплат добавлять в общий котел, чтобы хотя бы была возможность кормить обездоленных детей нормальной едой, а не одной кашей или макаронами. Про сладости в виде конфет или пирожных никто даже заикнуться не мог. Некоторым нянечкам Владимир Петрович бы лично памятник поставил еще при жизни, если бы у него были деньги. Ведь часть детей-инвалидов не могли себя нормально обслужить, и три достаточно пожилые женщины, выносили из-под больных детей утки и все остальное, меняя под неходячими детьми загаженные простыни и матрасы, при этом получая от государства нищенские зарплаты. Не люди, глыбы. Владимир Петрович, там эти приехали. К нему в кабинет без стука ворвалась его заместитель, Инна Ивановна. Бессменный его заместитель, работавшая с ним последние 5 лет, пытающаяся последние годы как-то скрасить нахождение детей в их детдоме, предпочитающая называть его на работе именно по имени-отчеству. «Кто эти?» – не сразу понял он. «Бандюки какие-то, наверное», – неуверенно сказала она, бросившись к окну, выходящего во двор школы-интерната. Директор спохватился и тоже быстро подошел к окну. Увидев во дворе школы-интерната пассажирскую «Газель», рядом припарковался грузовик ЗИЛ-131, кузов которого был забит картонными коробками и деревянными ящиками. Неподалеку стояли еще 2 пассажирских «Газелей», откуда выгружались несколько молодых, здоровых парней. «Черт!» Владимир Петрович выскочил из кабинета, побежав в сторону лестницы, чтобы спуститься на первый этаж, а за ним бежала напуганная Инна Ивановна. «Добрый день, меня зовут Герман, а это моя жена, Настя». Выбежавший на крыльцо директор интерната увидел, что перед входом, рядом с первой «Газелью» стоит молодой, коротко стриженный парень, судя по его виду, натуральный бандит. А Виктор Петрович не мог понять, что им здесь надо, особенно увидев рядом с парнем 2 красивых молодых женщин. А это ее подруга, Катерина, представил этот непонятный Герман вторую девушку. «Боже, во что они одеты?» Еле слышно прозвучало со стороны прибывших девушек. Герман мрачно осматривал несколько обшарпанных зданий школы-интерната. Осыпающаяся уличная штукатурка и краска на стенах, кое-где начавший разрушаться фундамент т.д. «Ой, это он, Вася!» – прошептала Настя, увидев вчерашнего воришку, стоявшего в толпе воспитанников школы-интерната, высыпавших на крыльцо. Приезда такой кавалькады не оставил никого равнодушным из детей, так что после того, как эта информация будто молния разнеслась по интернату, то все ходячие прыснули на улицу, поглазеть на неожиданное прибытие гостей. «Иди сюда, гроза дамских сумочек!» Герман мгновенно понял, куда смотрит жена, присел на корточки и рукой подозвал к себе маленького воровайку. Голодное время, дети-сироты, все это отучило маленького Васю доверять любым людям, ну кроме директора и преподавательского состава интерната, которых он искренне уважал. Вчера он попался, думая, что его изобьют, когда его поймал взрослый мужик за руку. Но дамочка так расчувствовалась, что сама отдала ему деньги. И он потратил их на угощение для сестры, тайком притащив их в детский дом. А сегодня Вася понял, что зря вышел сейчас на улицу, и хотел гордо отказаться, ведь абы кто, а он. Только присевший на корточки человек вызывал определенный ужас, так за его спиной, помимо 2 женщин, выстроились пару десятков здоровенных и, кажется, недружественно настроенных мужиков, поголовно одетых в одинаковую, вроде военную форму, правда сильно похожих своим видом на натуральных бандитов. Все коротко стриженные, включая их явно главного, проглядывающиеся и сквозь одежду рельефные мышцы. Натуральные бандиты. Глава 12. Грузчики все равно были нужны, и если на продовольственной базе их можно было нанять, то кто будет выгружать многотонный груз в школе-интернате? Все равно здоровенные лбы, большей частью тренируются, да балду гоняют, так что вот пусть и поработают на благое дело. Так что 20 человек, выдернутых прямо с базы по звонку Германа, приехали на оптовый склад, всего за час загрузив продуктами 3 грузовика, даже почти не запыхавшись. Теперь бойцы мрачно смотрели вокруг, наблюдая полную безнадегу на окружающей территории. И ведь многие из них про подобные места знали лишь понаслышке, а тут такое убожество. И большая часть из них имела младших братьев и сестер. Их злые глаза, а также кое-у-кого играющие желваки на лицах, окружающие восприняли совсем неправильно, не подозревая о настоящих причинах проявления таких эмоций. Маленький мальчик понял, что убежать от здоровенных и спортивных мужчин не получится, и, обмирая от страха, подошел к сидевшему на корточках мужчине. «Ты вчера залез в сумку моей жены». Пронизывающий взгляд, будто прожигал маленького мальчика. Он не спрашивал, он утверждал. Вася бросил взгляд на женщину, которую он пытался вчера обворовать, стоявшую за спиной мужчины. Вроде бы по ее глазам почувствовал, что может все обойдется, но она молчала. «Я». Вася оглянулся назад, но затравленные взгляды его друзей из интерната говорили о том, что защиты он сейчас точно не получит. «Как вы смеете?» – начал Владимир Петрович, но его голос дал петуха, когда тяжелый, будто живьем режущий взгляд уперся ему в переносицу. «Товарищ директор, Дани», – голос одной из боевитых местных нянечек, стоявшей со всеми, тут же замолк, когда на нее посмотрели более 20 совсем недобрых мужских взглядов. «Тогда можно ничего не ломать, у меня сестричка, я для нее своровал, она», вдруг раздалось в тишине, «я ей хотел карамельку купить». Вася попытался, но замолчал, когда глаза мужчины начало заволакивать натуральное бешенство. «Карамельку, и ломать, что ломать?» От произнесенного тихо, но от этого еще более страшного вопроса от главаря бандитов, а больше они никем не могли быть, Вася чуть не описался и зажмурился, понимая, что тот его одним пальцем покалечит. «Можно руку, лучше левую, а то я», не открывая глаз, затараторил парнишка, решив, что без переломов не обойтись. Его стало, видимо, для всех потрясывать. «Ноги. Мне ходить надо, деньги для сестры зарабатывать, а со сломанной ногу я не смогу». Маленькая, тоненькая ручка протянулась вперед. Тоненькие пальцы просвечивались на солнце. Мальчик отдавал ее на заклание. Герман более внимательно присмотрелся к стоявшим детям на крыльце и увидел некоторые части из них с гипсовыми повязками на руках и ногах. Волна злости и ярости буквально разошлась от присевшего на корточки мужчины. Стоявшие ближе всего почти физически ощутили поток незамутненного и холодного желания убивать, здесь и сейчас. Он медленно выпрямился, смотря на так и не открывшего глаза мальчика. Его голова склонилась к правому плечу. Глотов, ощутив закипающую звериную ярость от Германа, подошел ближе. Стоящий рядом с ним Роман, сам напросившийся в эту поездку, когда узнал о субботнем выезде в детский дом, будто был готов хватать Германа, если тот начнет буйствовать. «У тебя сестричка есть?» – подключилась Настя, по закаменевшей спине мужа и ощущаемой от него ярости, понявшая, что надо срочно что-то делать. «Сестричка?» Поддержала вопрос Катерина. «Да, Маня», не ожидавший такого вопроса, Вася открыл глаза, замялся, испугавшись нездоровой реакции по отношению к сестре, но увидев взгляды женщин, ткнул трясущейся рукой в сторону пятилетней крохи. Та сидела в каком-то неказистом подобии инвалидной коляски на крыльце. «Ой, какая девочка!» Настя и Катерина тут же унеслись к девочке, испугав всех, кто стоял на крыльце, так как за ними тут же качнулось и придвинулись два здоровяка, их охрана. «Извините, вы директор этого?» Герман наконец отмер, хотя его бесстрастное лицо совсем не нравилось тем, кто его знал. С таким лицом он мог начать калечить людей, и это в лучшем случае. «Я», — почти пискнул Владимир Петрович, только никому не было смешно. «Да», — он прокашлялся. «Покажите, пожалуйста, прекрасным дамам вашу школу. Они хотят оказать помощь вашему заведению». «Да, а», директор быстро захлопнул рот. «Конечно», быстро среагировал он. Владимир Петрович не понимал, как можно. Дети и так богом обижены, как он считал, а сейчас вообще кошмар. «Денег нет», говорили ему местные начальники. «Ищите инвесторов». Каких инвесторов, они с ума все поголовно сошли? Что можно заработать на детском доме? Кто сюда пойдет вкладывать деньги и зачем? Хотя с очень странными предложениями об усыновлении детей иностранцами к нему уже стали подходить, но видя их взгляды на детей и очень необычные намеки, он с возмущением отказывал. И тут ему говорят, хотя может врут, что готовы помочь. Ради детей он был готов немного поверить, но это же натуральные бандиты, зачем им дети? Правда, вот глаза двух женщин. «Роман, надо было подождать, немного успокоиться». Роману два раза не надо было говорить, так что он сразу вычленил в толпе пожилую женщину, подошел к ней, показал удостоверение и начал расспросы. Не прошло и 5 минут, как он вернулся к Герману и стоявшему рядом Глотову, и тихо стал говорить. «В общем, в поселке завелась местная братва, собрались вокруг какого-то по кличке Граф. Тьфу», сплюнул он, «ввели какие-то свои понятия, не воровские, а какую-то дикую смесь, насколько я понял из рассказа Антонины, местной нянечки, самоназвание, крымские». И, лицо Германа оставалось беспристрастным, начали местные контингенты с детского дома ущемлять, так еще твари, выругался Роман. За любое имеющееся и мнимое прегрешение инвалидских они взяли моду, ломать руки и ноги, типа, вы же в инвалидском доме живете, а здоровые, непорядок, милиция, а ничего, скривился Роман, детишки сами упали, сами конечности поломали. так что ни о чем разговаривать и дела возбуждать. Кто начальник ОФТ? Козел один, фамилия Панкратов. Узнай все, потребовал Герман. Все про него. Понял, кивнул Роман. Найдите мне этих. Голос Германа был тих, когда он, не глядя на них, приказал обоим. Крымские, херемские или охрененские. Найдите. Наши действия, деловито задал вопрос Глотов. Убить, всех убить, уничтожить эту мразь. Роман глянул на Германа, очень неодобрительно покачав головой. Ладно, чуть отошел Герман, поняв, что погорячился. Таким дебилом, обижающим детей сирот, конечности лишние, сломайте, приказал Герман. Воздастся вам той же мерой, но в двойном размере, не совсем понятно для Романа, сказал он. Сроки, а Глотов все прекрасно понял. Ближайшие, но точно не сегодня, ответил Герман Глотову, а потом пошел в здание школы. Готовьтесь к разгрузке, я сейчас кое-что уточню. Глотов молча отошел к своим бойцам и что-то быстро стал им говорить. Судя по их лицам, те внимали и быстро схватывали ситуацию. Владимир Петрович, а у вас склад или чего-то такое есть? Огорошил директора школы приехавший молодой человек, отловивший их тогда, когда он показывал женщинам их центральное здание. Спустя час в помещении местного склада было сгружено несколько тонн продуктов, консервы, мясных и рыбных, пакетированные соки разных видов, различные продукты долгого хранения, гречка, макароны, рис, пшено и другое. Пока мающиеся дурью на базе обалдуи из титана разгружали машины, Владимир Петрович продолжал водить нежданных и пугающих гостей по своей вотчине. Беднота и разрушающиеся помещения, безнадега и отсутствие будущего. Вот и вся картина увиденного ими. Под конец осмотра, Катерина и Настя почти рыдали, видя в каких помещениях живут дети. А доконало их посещение, оставленное директором напоследок, помещение для детей и инвалидов, где лежали те, кто не мог самостоятельно передвигаться. Имеющиеся убожество, подобие инвалидных колясок, в количестве 3 штук, обшарпанных, с плохо работающими колесами, использовалось по очереди. На всех просто не хватало. Дети толком не могли выходить на улицу, отсутствовал обычный пандус на крыльце для спуска колясок во двор. Поэтому, опять же, по очереди детей вывозили дышать свежим воздухом на крыльцо. Я не заметила на складе у вас конфет или там печенье. Буря эмоций на лице Насти была хорошо заметна. Какое печенье? Вы о чем? Всплеснула руками Инна Ивановна, до этого практически молчавшая. В начале года мы умудрились купить мешок с сахаром, 50 кг. Осталось четверть мешка, и то, мы сахар детям последнее время только по выходным даем с чаем. Не больше половины чайной ложки. Катерина и Настя переглянулись, услышав подобное шокирующее заявление от заместителя директора. Вы мне на бумажке напишите, сколько продуктов нужно для школы-интерната на детей в месяц. Герман не просил, а требовал. Получив список детей и количество продуктов, которые очень быстро принесла Инна Ивановна, очень странные гости уехали, оставив Владимира Петровича и его зама в состоянии шока. «Что это было?» – спросил директор, ни к кому не обращаясь. «Может это, начало Инна?» «Что, перемены? Сейчас, здесь, не верю я в такое». Почти всю дорогу они молчали. «Григорий, а закинь нас в мой любимый ресторан», – попросил Герман водителя их «Газели», на что тот молча кивнул. Глотов и Роман, отговорившись личными делами, уехали с бойцами на двух других «Газелей», которые должны были развести всех по домам. Выгрузившись у ресторана, девушки и Герман, встреченные радушным Ашатом, будто живущим в своем ресторане, прошли в отдельный кабинет. Герман попросил пришедшего официантку принести любимый морс, а потом обратился к девушкам. «Может, вина?» Девушки переглянулись и, придя к молчаливому согласию, решили высказаться, начав с Насти. «Герман, ты это, ты тот гарнитур купил с бриллиантами, если надо, ты продай его, не нужен он мне, там дети голодные, они же». Настя замолчала, с надеждой глядя на мужа. Молча сидевшая рядом с ней Катерина, глаза которой наливались крупными слезами, кивнула, нервно теребя одетое на палец кольцо, как раз из того самого гарнитура, который ей купил в Бельгии Алекс. Герман откинулся на стуле и стал пристально рассматривать обеих, оценивая то, что они сейчас говорят и хотят сделать. Девушки, ошибочно приняв его молчание за отказ, переглянулись, и будто почувствовав мысли друг друга, решили, что завтра же отдадут драгоценности в скупку. «Отставить!» – остановил он эти попытки саморазоблачения. «Так, завтра задача манера поиском людей для одного дела. Нужно, пошло перечисление необходимого Герману. Также, созвонись с «Зенитом», в кратчайшие сроки нужно. В воскресенье Герман выдернул прилетевшего сегодня Алекса навстречу Кашету, чему партнер был совершенно недоволен. Т.К. хотел пообщаться с Катериной. «Герман, ты обалдел?» «Я, конечно, не знаю, сколько это стоит, но примерно понимаю, что несколько десятков, а может сотен тысяч долларов». Ничего не мог понять Алекс, когда услышал о том, что необходимо. «Это для детского дома», — отрезал Герман. «Что, ты с ума сошел? Пусть государство этим занимается. И вообще, это очень все дорого». «Дорого? Да, а ну». Герман ухватил за руку Алекса и буквально выдернул его из-за стола. Тому показалось, что его ноги оторвались от пола, когда Герман под изумленным взглядом Ашета почти вынес его из ресторана. «Прости, Ашет, мы ненадолго». Он почти закинул на заднее сиденье джип Алекса, сел на переднее сиденье и назвал водителю адрес. «Ну, дорого, да, очень». Герман за руку тащил Алекса по зданию школы-интерната. «Смотри, очень дорого, да». Он затащил его в помещение, где лежали неходячие. В это время одна из нянечек испуганно посмотрела на ворвавшихся в помещение мужчин. Она меняла простыню и матрас на кровати. Вонь в этом помещении для непривычного человека была невыносима, так что резала глаза. Несмотря на то, что белье и матрасы стирались, они постепенно, но верно, впитывали в себя миазмы и испражнений. Директор школы-интерната, живущий в малюсенькой комнате в одном из зданий детского дома, прибежал в свое заведение, когда незваные гости уже вышли из основного здания и так же стремительно, как появились, также унеслись в неизвестном направлении. Никто не ожидал, что посреди воскресенья в школу-интернат приедут эти сумасшедшие и чуть ли не ворвутся в главное здание. Кто-то, явно из детей, оставил дверь открытой, хотя на выходные она запиралась на засов изнутри. И вот результат. «Чего это было, Антонина?» — спросил Владимир Петрович нянечку, стоявшую рядом на крыльце. «А я знаю, ворвались, зашли, поорали, убежали». Та сама недоуменно смотрела на директора. «Давай обратно, Виктор», — раздался приказ Германа водителю джипа, когда оба вернулись в машину. «А вы чего их пустили?» Тут только до Владимира Петровича дошло обратиться к внезапно появившимся с самого утра четырем охранникам с надписью на спине «Титан». Они так посмотрели на него, что он, поняв неуместность вопрос, быстро удалился обратно успокаивать Инну Ивановну, которая осталась его дожидаться, хотя хотела бежать с ним. После тревожного звонка из основного здания на домашний телефон. «Чего-то мастер злой сегодня», — передернул плечами один из охранников «Титана», которые приказом Глотова были направлены сюда с самого утра, вместо отправки в офис в городе. «Ха», — нервно хихикнул второй. Как бы Алексу голову не оторвал, двое других, бывших по жизни молчунами, ничего не стали говорить, считая, что это не их дело. Негласно и за спиной Германа прозвали мастером, на что он, узнав об этом, только хмыкнул, не став ничего говорить по этому поводу. Хорошо не хозяином или боссом, это ему бы точно не понравилось, а это, да пусть их. «Ну чё, сладко жрёшь, сладко пьёшь, за границу с красивой женщиной ездишь, драгоценности ей покупаешь, олигарх, блин, ночью тоже будешь спокойно спать?» Слова Германа, как раскаленные гвозди, входили в мозг Алекса. Они молча приехали в ресторан. Алекс был пришиблен, а Герман считал верхом глупости обсуждать при водителе какие-либо их спорные вопросы. Вернулись в кабинет, куда через 5 минут им принесли ранее заказанную ими еду. Только вот Алекс не притронулся к принесенному стейку из мраморной говядины. «Я понял, Герман». Он тяжело вздохнул, заказал 100 грамм водки, выпил, а потом они, пожав друг другу руки, разъехались по своим женщинам. «Ой, ты уже встал?» Настя зашла на кухню, где раздавались аппетитные звуки жарящейся яичницы с беконом. Герман был любителем поесть тройную порцию этой блюда с утрицы перед работой. «У тебя сегодня с какого времени занятия?» — спросил он ее, когда она уселась обнаженной попкой на его колени и таскала кусочки еды из его тарелки. Хотя рядом стояла такая же, только с меньшей порцией для нее. Он давно привык к этому, поэтому не обращал внимания. «Первых двух пар не будет. Преподавательница заболела, так что мне только к 12 в университет», — повернула заинтересованную моську Настя к мужу. «Ну и отлично». Он кивнул на барную стойку, где лежали две пачки долларов. «Там 20 тысяч долларов. Глотов в курсе, выделит тебе бойцов, они помогут с тяжелым. Список с необходимым количеством продуктов и воспитанников детского дома лежит под деньгами. Ой, а я думала, МММ, поцелуй Германа закрыл ей рот. Думала, что ты забы. МММ, пошел второй поцелуй. Да я, МММ, Герман, ты затыкаешь меня, не даешь говорить. Возмутилась она, когда поняла, что как только она что-то хочешь серьезное сказать, ее тут же целуют. Есть такое, констатировал он. Как ты могла подумать, что я о таком забыл? Это моя мстя. Герман, сейчас уже 8:30 утра, у детей в 10 утра завтрак, а ты еще дома, гад, шлеп, ай. Герман, вскочившая с колен мужа Настя, тут же получила шлепок с оттяжкой по аппетитной попке, так что ее ягодицы аж задрожали. Следующие 20 минут растрепанный комок энергии метался из одного конца квартиры в другой, что-то постоянно роняя и спотыкаясь через раз. «Настя!» — отловил он пробегающую мимо жену с вытаращенными глазами, полунатянутыми колготками на ней, так что одна из колгот тащилась по полу за ней. «Да!» — ошалелые глаза посмотрели на него. «Денег не жалко, но на всякую ерунду не трать. Лучше с Катериной посоветуйся, она девушка разумная и бизнесом занимается». «Да, ну ладно», — согласно захлопали ее красивые глазки. «Все, я на работу». «Гиша, а почему я не знаю, что за дела, сын, идти твою налево?» Герман возвел глаза к потолку, услышав голос матери в мобильном телефоне, когда подъезжал к работе. «Почему ты мне ничего не сказал про детский дом?» «Я возмущена», — обвиняющий голос матери вибрировал в голове, а ведь уже настроился на работу, а тут, блин, «мама, делай что хочешь, хочешь участвовать? Не вопрос, созвонись с Настей». Она как раз с Катериной должны сегодня этим заняться. Да, возмущение поубавилось, но не очень. В заначке лежит приличная сумма, как настоящий сын. Несмотря на то, что он сейчас жил с женой, он постоянно пополнял заначку у матери каждый месяц на 10 000 долларов. Возьми сколько посчитаешь нужным. Мама долго думала, но все-таки переехали в квартиру в их доме, но, как разумная женщина, старалась без спроса к ним в квартиру не приходить. При наличии у нее ключей от их квартиры, как и ее у Германа, в основном она старалась меньше лезть в их семью, за что Герман был ей особо благодарен, но всегда с удовольствием забирал мать, когда все вместе ехали в коттеджный поселок в Сылве. Если есть желание, то созвонись с Настей, они с Катериной собираются совершить набег на детский дом, так что успехов, сынок, я тебя люблю, раздалось в трубке. А потом она сбросила звонок. Эх, улыбнулся Герман. А все-таки, денек начавшийся не очень, дальше пошел неплохо. Так что в отличном настроении он припарковался у здания прокуратуры, видя подпрыгивающего рядом со своей новой машиной Романа. Ну нехорошо получилось, так что Герман поднапряг работников Титана, отвечающих за торговую деятельность, умудряющихся черта лысого найти, если это было нужно. Так они и умудрились найти и купить новую вазовскую семерку в экспортном исполнении, взамен той, что нечаянно сломал в прошлый раз. Роман был счастлив, с учетом того, что машины, продаваемые за границу, были в гораздо лучшем техническом состоянии и в более богатом исполнении в салоне. Глава 13. Начиная с прошлой субботы, Вася, наверное, за последние несколько лет, ел сейчас вкусную и обильную пищу. При этом запивая все это апельсиновым соком из пакета, жадно забрасывал ложкой из большой порции в тарелке гречневую кашу с целыми кусищами тушенки, успевая подкладывать самые аппетитные и вкусные кусочки своей сестре, сидевшей рядом с ним. Их забрали из семьи сильно пьющих родителей 5 лет назад. Насколько себя помнил, он всегда старался заботиться о своей сестре. Она бедняжка из-за какого-то заболевания не могла ходить с самого детства, а когда подросла, то сама, как могла, старалась заботиться о брате и доставлять ему как можно меньше проблем. Сегодня утром он был очень удивлен, когда самым первым прибежал к комнате сестры, собираясь перехватить для нее свободную коляску. Только вот колясок, вечером оставляемых прямо рядом с дверью в помещении для детей-инвалидов, на месте не оказалось. На их месте стояли больше десятка новых инвалидных колясок, более легких и ничем не напоминающих те угребища, что были до этого. Он сам усадил сестру в коляску, кое-как, помогая подняться ей с кровати, а потом привез в столовую, первым прибежав рано утром, чтобы успеть ухватить свободную коляску, но удивился, когда увидел, что в коридоре рядом для помещения инвалидов стоят новенькие 12 складных инвалидных колясок, совершенно не похожие на те угребища, тяжеленные, дышащие на ладан и вечно скрипящие, что были до этого. Вчера поздно вечером во двор школы-интерната подъехала грузовая «Газель», из которой споро выгрузили инвалидные коляски и какие-то коробки, привезенные с одного из складов медицинского оборудования. Хозяин склада с удовольствием лично съездил и выдал требуемое чуть ли не ночью и в выходной день, когда узнал, на какую сумму хотят приобрести коляски и кое-что из медицинских принадлежностей и расходных материалов. Подняли сонную нянечку, дежурившую ночью, которая открыла им склад для медпрепаратов и всякой другой ерунды. Молчаливые грузчики в форме загрузили туда коробки, а потом под тихое шипение нянечки, требующие оставить их, а то вдруг что, забрали старые коляски и выкинули их на помойку. Владимир Петрович был возмущен вторжением и выбрасыванием подотчетного имущества, но увидев новые коляски, а также перечень того, что привезли в коробках, пеленки, присыпки и сталька, гигиенические простыни, да и кучу всего остального, что требуется для лежачих больных, не стал раздувать скандал. Да и что делать, в милицию звонить, так их заведение там находилось не на очень хорошем счету. Да, подворовывали его некоторые воспитанники, то что он мог сделать. В воскресенье повара приготовили картофельный суп с рыбными консервами и макароны по-флотски, по привычке экономя съестные припасы. Но вот сегодня решили расщедриться, наварив двойную порцию гречки с мясом для всех, вбухав неожиданно появившуюся тушенку вдосталь, а с ней в последнее время было совсем плохо. Максимум одна банка выходила на 3 литра еды, в результате чего в тарелках детей была гречка с тонюсенькими волоконцами мяса, да и то, крохи. Так, малые, я, местный авторитет, по кличке Агафон, самый взрослый в детдоме, 17 лет, подошел к столу, где сидел Василий вместе с такими же шкетами, жадно поглощавшими еду, лихорадочно оглядываясь вокруг. Афон и его трое великовозрастных дружков, которым было скоро выходить во взрослую жизнь, установили внутри детдома свои порядки, называя их воровскими, требуя отдавать в общак деньги за какие-либо придуманные им же поводы. Например, за вот эту вкусную еду, которую, конечно, организовал именно он. Так как все хорошее, что происходило в детдоме, тут же объявлялось организованным под его непосредственным участием, а за это надо платить. Спорить с ними, это гарантированно получить болезненные удары по телу. Тем более, что каждый, кто мог бы дойти до директора, объявлялся стукачом, работающим на мусоров. А это для нормальных пацанов, западло. Вчера их не было, где-то шлялись, вроде бы уехав в город, но вчера поздно ночью вернулись, очень огорчившись, что в воскресенье не смогли стрясти со шкетов деньги за пир их желудков. Сегодня с утра в столовой отсутствовал Владимир Петрович, хотя никогда не пропускал приемов пищи, так что местные авторитеты решили этим воспользоваться, решив обойти своих данников и потребовать плату. «Отстань от них!» – вдруг подала голос Ленка, 15-летняя воспитанница детского дома. Девочки в их доме обычно держались особняком, создав сплоченную группу, но стараясь меньше общаться с парнями. Год назад было еще более-менее, потому что раньше в детдоме в девчачьей группе верховодила 17-летняя бойкая Марина. Она могла и врезать по роже крепким кулачком, но она была вынуждена уйти с наступлением совершеннолетия, а с ее уходом стало все хуже. Сейчас у девушек верховодил Лена, но она старалась в прямые стычки с местными авторитетами не лезть, не те весовые категории, но малышей девочки старались защищать. Агафон осклабился, хотя сказать ей что-то не очень приятное и пригрозить вечерними разборками за основным зданием, где они обычно и происходили. Вот только он не успел этого сделать. Неожиданно для всех, утром во дворе школы и внутри зданий стали постоянно курсировать четверо из вчерашних бандитов, самой зверской наружности. «Я сам, детдомовский, таких, как ты, не очень люблю». Агафона ухватили здоровенной лапой за шкварник и приподняли над полом. Двое его прихлебателей попытались что-то вякнуть, но позади них раздалось предупреждающее покашливание. На завтрак, когда дети стали быстро собираться, подстегнутые сводящими с ума запахами мяса с кухни, на входе в столовую встало два габаритных парня, внимательно вглядывающихся в каждого входящего ребенка. От их взглядов дети вздрагивали, но те ничего не говорили и ничего не делали, что вызывало еще больший страх. А когда в столовую стали завозить инвалидные коляски, толкаемые нянечками и такими же детьми, то громилы переглянулись, а потом быстро отодвинули всех от ручек колясок, и под испуганными взглядами быстро раскатили коляски на указанные нянечками места за столами. Инвалиды и нормальные дети сидели не по отдельности, а так кому где нравится. Так потом еще нянечки потащили подносы с едой нетранспортабельным детям, которые остались у себя в комнате. Только тут же были перехвачены охранниками, подносы отобраны, а потом под оханье нянечек доставлены по назначению. Шестерки Агафона, услышав сзади подозрительные звуки, оглянулись и увидел, что ко второму охраннику на входе присоединилось еще двое, которые ну очень недобро на них посматривали. «Ты мне очень не нравишься, а будешь и дальше, не нравится, я тебе обе руки сломаю», спокойно заявил Амбал и одним движением откинул от себя местного авторитета, рухнувшего на пол со смачным шлепком. Агафон поворочился на полу, а потом подскочил и, сопровождаемый своей свитой, быстро убежал из столовой, испуганно протиснувшись мимо трех недобро смотрящих на них мужиков. Двое из них переглянулись, а потом молча двинулись за ними, проследить, чтобы чего не учудили. Малолетние подонки очень мстительны, так что за ними глаз да глаз нужен. «Итак, Владимир Петрович, прочитайте и подпишите», — заявил Монар, положив перед директором школы-интерната целую пачку документов. «А что это?» — настороженно взглянул на неожиданного, утреннего посетителя директор. В 9 утра на двор школы-интерната заехал здоровенный дорогой джип, откуда выбрался Монар и сразу прошел в кабинет директора местной богадельни. Стоящие на входе охранники Титана поздоровались с главным юристом их компании за руку, благодушно кивнув ему. «Это договор с компанией Титан», — спокойно сказал Монар. «Наша компания гарантирует, что будет поставлять вам продукты питания, а также то, что летом следующего года будет произведен косметический ремонт зданий. Сейчас бессмысленно его делать, зима на дворе, а вот на следующий год, в самый раз. Надеюсь, вы не против?» «Так не бывает», — заявил Владимир Петрович, когда непонятный для него юрист, странный какой-то компании, ушел из его кабинета, забрав с собой подписанные документы. «Может, нас там услышали?» С каким-то фанатичным взглядом и наткнула пальцев в небо. «Президент?» — не понял директор. «Тьфу на тебя!» Она аж рукой на него махнула. «Высшие силы!» Директор изумленными глазами смотрел на нее. Может, тронулась от происходящего. В этот момент во двор заехали пассажирская и грузовая газели. «А ну сели!» Дети стали подниматься из-за столов, сыто щурясь, а кое-кто, потирая набитые животы, как вдруг раздался рык одного из громил.